Понятненько, кивнул Михаил. В принципе, я не против. Надоело уже сидеть в этой глуши. Вот и отлично, улыбнулся Влад. Тогда идем, нас доставят прямо на базу организации, где, думаю, ответит на наши некоторые вопросы. Погоди, дай хоть оденусь, что ли, сказал Михаил и скрылся в домике. Занятный у тебя друг, улыбнувшись, сказал я. Что есть, то есть, хмыкнул Влад. Кстати, уточни пару моментов. Первое, уничтожить вообще всех вампиров, которые там будут, или каких-то конкретно. И второе, как уничтожить, максимально кроваво или так, чтобы только пепел остался, спросил я. ХММ, задумался Влад. Хорошо, что спросил. Пожалуй, не всех, не убивая детей и девушек, среди вампиров их и так всегда было мало. А вот что до способа. Давай максимально кроваво, чтобы остальные хорошенько осознали, что будет с остальными, если будут, как и этот мусор, плевать на кодекс вампиров. Холодно закончил он. Понятно, кивнул я. Если не секрет, то какие догмы они нарушают? Да нет, не секрет. Первое, убивают невинных. Второе, убивают себе подобных. Третье, не скрывают свою природу от людей. Благо людские маги подчищают память свидетелям чего-то эдакого. Ну и самое худшее, плодят дамперов. Мрази, прорычал он под конец. ХММ, извини, не пояснишь, почему нельзя плодить дамперов? Спросил я, чем вызвал вздох и хмурость. Поясню, затянулся он. Дамперы это калеки, да, именно калеки, по-другому я назвать их не могу. Если проще, то дамперы это дети, которым не хватило сил, чтобы стать полноценным вампиром. Из этого следует, укороченная, по сравнению с вампирами, жизнь, да, они живут дольше обычных людей, но не намного, лет на 100-200, больше не дам. В большинстве случаев, потеря контроля при питье крови. Но главное тут не в этом, а в том, что дамперов не примут никуда, ни в рай, ни в ад, ни в Голконду, никуда, из-за чего они обречены вечно скитаться в этом мире. Вот это-то меня и бесит больше всего. Мрази, которые обрекают ни в чем не повинных детей и их души на вечные муки, не заслуживают права на существование. Рыкнул он и полыхнул аурой, отчего деревья вокруг в прямом смысле слова затрещали. Понятно, значит, он ненавидит не дамперов, а тех, кто их, можно сказать, создал, вампиров. Извини, не знал, сказал я. Да ладно, махнул он рукой. Миша, ты там скоро? Иду я, иду. Чего разорался? Пробурчал он, выходя из дома с мешком за спиной. Да так, настроение немного упало, ответил он. Ну что, идем, идем, кивнул он. А это кто? Посмотрел он на меня. Мда, на третий день сокол заметил, что у дома нет стены. Рыдин, Хёдор Рыдин, можно просто Рый, рад знакомству. Представился я и протянул руку. Михаил, фамилии, увы, нет, дикий я совсем, а так, можно просто Миша, тоже рад знакомству. Улыбнулся он и пожал мне руку. Что я могу сказать о Мише? 25-летний парень с меня ростом, фигура несколько внушительнее, чем у меня, черные густые волосы, на голове, судя по всему, два медвежьих, немного светлее, чем волосы, ухо, ярко-голубые глаза с вытянутым зрачком, крестообразный шрам на правой щеке и хищные черты лица. ХММ, ну, в общем-то, и все. Ну, раз все готовы, то отправляемся, сказал я, создавая круг и телепортируя нас в холл замка, где обнаружилась сидящая на диване офис. Офис Чан, принимай пополнение, сказал я, привлекая внимание. Хорошо. Кивнула она и, встав с дивана, направилась к новеньким. «Ну что ж, обживайтесь, а я пойду выполню оставшиеся условия», — сказал я, вновь исчезая в портале. Оказавшись в переулке и не найдя никого зрительно, я достал маску лиса, надел ее и полностью активировал, попутно переключая ауру на пустоту. Убедившись, что все нормально, я сделал маску невидимой и нематериальной, и прислушался к аурам. «Так, ага, 234 вампира». Если брать за эталон ауру Влада, 1/4 из которых, судя по мягкости ауры, девушки. Так, ну-ка, это еще что за, люди, девушки, из-за аур вампиров, людские ауры, почти не ощущаются. Если они там для того, о чем я думаю, то, я заставлю этих вампиров страдать. Подойдя к неприметной двери здания, в котором ощущаются вампиры, я вздохнул и, создав 100-метровый отрицающий барьер, вынес дверь. Дверь со странноватым хрустом улетает куда-то вглубь здания, а я, используя санида, перемещаюсь туда же. Оказавшись в центре довольно просторного зала, я создаю столько же клонов, сколько в здании вампиров. Как только клоны появились, они моментально оказались рядом с вампирами, и резко то вырубали, то подавляли их. Все действо заняло от силы секунд 10, кто-то, разумеется, пытался дать отпор, но ему сразу же объясняли, что лучше не рыпаться ударом в нос, из-за чего некоторые из них умерли, даже ничего не поняв, просто от проломившей череп носовой кости. «Не рыпайся, сучка!» — рыкнул ближайший ко мне клон, сдавив руки за спиной у какой-то вампирессы, чем вызвал хруст и вскрик. Увидев мой вопросительный взгляд, клон глазами указал куда-то вправо. Проследив за взглядом, увидел едва живую, судя по ауре, всю в крови девушку неопределенного возраста. Подойдя к девушке, я, не мешкая, достал из инвентаря превосходное зелье здоровья и напоил им ее. Пару секунд ничего не происходило, но в следующий миг ее вены вздулись, а нанесенные ей раны стали исчезать прямо на глазах. Убедившись, что она теперь в порядке, я отпустил ее голову и тихо сказал: «В расход, но чтобы страдали». Клоны услышали, клоны исполнили. Зал наполнился криками боли и проклятий, а я направился к двери в дальнем левом углу зала, за которой ощущались ауры людей. Вырвав дверь, я зашел вовнутрь, чем вызвал писки и мольбы о том, чтобы их не трогали. Осмотрев пленных, я скрипнул зубами и, создав клона, тут же развеял его. Сразу после этого крики в зале стали на порядок громче. Даже детей насилуют, суки. Прав был Влад, такие мрази не должны существовать. Кое-как успокоив и напоив пленниц зельями здоровья, я покинул комнату и поморщился от запаха дерьма и мочи. Мда, открывшаяся мне картина чем-то напомнила бойню в замке Салласов, разве что более чистую, нет луж биомассы и разорванных на части тел, все культурно, разве что крови много. Думаю, Влад был бы доволен. Развеяв клонов, я покинул здание и, переместившись с помощью Санида на ближайшую крышу, сделал выброс всей маны, что у меня есть. Электроника в нескольких десятках метров вокруг меня попросту выгорела, но мне как-то пофиг на это. Главное, я подал сигнал магам, отвечающим за этот город, а дальше они уже сами разберутся. Вздохнув, телепортируюсь в холл замка и отменяю материальную иллюзию с искажением голоса. Оказавшись в холле, я увидел все так же сидящую на диване офис, задумчиво рассматривающую, судя по всему, какое-то досье. «Я вернулся», — сказал я, садясь на диван напротив. «Хорошо», — кивнула офис, посмотрев на меня. «А где новенькие?» — спросил я, не почувствовав их ауры. «На арене дерутся», — немного улыбнувшись, ответила она. «Понятно», — также улыбнулся я. «Офис Чан, ХММ, можешь научить меня своему способу телепорта?» «Да, скачок», — сказала она и, оказавшись рядом со мной, с интересом посмотрела на покрывшуюся густым черным дымом руку. Протягиваю ей руку, которой она касается, и копирую скачок, а в следующий миг в голове всплывают знания, которые, что странно, практически не отличаются от знаний круга телепортации. Единственное отличие в том, что телепортация происходит мгновенно, одной стадией, а не двумя, как у круга. Ну и этот навык на 250 маны дешевле, чем круг телепортации. «Спасибо», — улыбнувшись, сказал я, оказавшись слева от офис. «Пожалуйста». Так же слабо улыбнулась она. «Эха, надеюсь, я смогу растормошить ее эмоции». «ХММ, офис Чан, у меня к тебе просьба», — начал я. «Можешь помочь мне найти следующих людей?» Дулия Гесуэлда, Гаспер Влади, Дампир, Валерий Цепеш, также Дампир. Перечислил я интересующих меня на данный момент владельцев механизмов. «Владельцы механизмов?» — не спросила, а выдала утверждение она, чем вызвала у меня удивление. «Хорошо, когда найду, дам знать». «Спасибо», — улыбнулся я. «Эха, осталось найти какого-нибудь дракона». «Зачем?» — спросила она. «ХММ, видишь ли, я могу копировать не только способности, но и сущности с механизмами», — сказал я и призвал перчатки. «Один механизм я уже скопировал у своего братца, осталось еще три, хотя нет, шесть, но оставшиеся три я обязательно скопирую, когда мы встретимся с фракцией героев. А вот что касается сущностей, копируя их я становлюсь сильнее сам и получаю все особенности той или иной расы. Ну и для копирования сущности, мне, собственно, и нужен дракон», — сказал я все как есть, так как эта информация вряд ли уйдет дальше офис. «Понятно», — кивнула офис. «А почему мою сущность не скопируешь?» «Эха, видишь ли, когда я копирую сущность или механизм, моя душа и я вместе с ней испытываем очень сильную боль. Я-то, конечно, боль вытерплю, мне не привыкать, вот только, не факт, что тело выдержит. Когда я, к примеру, копировал механизм брата, я едва не остался без магии, мне чуть магические каналы не выжгло, и только благодаря пусть будет регенерации они восстановились. В общем, чем сильнее копируемая мной сущность или механизм, тем выше шанс, что тело попросту не выдержит. Сказал я то, что знал сам, ну, или о чем догадывался. Ясно. Кивнула она и пару минут подумав сказала: «Скопируй мою сущность, я помогу». Удивился я. «Ты уверена?» «Да». Кивнула она. «Ты ведь станешь сильнее?» «Ну да, тогда копируй», сказала она, серьезно посмотрев мне в глаза, на что я вздохнул, активировал копипаст и протянул ей руку, которой она вновь коснулась. «Копирую ее сущности». Примечание к части. Глава получилась несколько меньше, чем я ожидал, впрочем, судя по плану, который я набросал, он бы не поместился в этой главе, слишком уж много всего. В общем, следующая глава будет больше, чем эта, гарантирую. Извиняюсь, если скучно, ничего поделать не могу. Соавтор. Отбичина, вроде все ошибки выловил. Если что-то пропустил, прошу в публичную бету. Арты. Нежить. https://vkacom.album/102.716.1.234.472.598. Несправедливый победитель. https://vkacom.pht/102.716.1.456.239.024. Крушитель баланса. https://vkacom.pht/102.716.1.456.239.045. Маска лиса, материальная иллюзия. https://vkacom.pht/102.716.1.433.036.226. Влад. https://vkacom.pht/102.716.1.456.239.042. Михаил. https://vkacom.pht/102.716.1.456.239.043. Альтайн текст проверил. Глава 4. Глава 4. Тогда копируй, сказала она, серьезно посмотрев мне в глаза, на что я вздохнул, активировал копипаст и протянул ее руку, которой она вновь коснулась. Копирую ее сущности, меня в прямом смысле выгибает, а из горла вылетает сдавленный хрип. Перед глазами стали появляться окна с какими-то непонятными ошибками, а тело начало медленно неметь, точнее, я стал медленно переставать что-либо чувствовать. Кое-как опустив взгляд на руки, которые я уже до локтей перестал ощущать, увидел, как они медленно обращаются в пепел. Переведя взгляд на офис, увидел ее серьезную моську, по виску которой стекала капля пота, и вытянутые в моем направлении ручки, от которых в мою сторону исходило странное темно-фиолетовое свечение. Увидев, что она заметила мой взгляд, я иронично улыбнулся и одними губами сказал: «Вот и все». Стоило мне произнести эту фразу, как офис вздрогнула, ее верхнюю часть лица накрыла тень, из-за которой я перестал видеть ее глаза. От нее во все стороны ударила просто нереально мощная, судя по всему, драконья аура, которая, если бы я не сидел, вбила бы меня в землю. Хах, и ее в каноне хотел победить Азазель? Ну-ну, да она их одной аурой раздавит и не заметит. Тем временем, офис очень тихо, я едва услышал, прошептала: «Не в этот раз». К чему была эта фраза, я так и не понял, но тень с лица офиса и аура пропали, а сама офис, чему-то кивнув, встала с дивана и, подойдя ко мне, чуть ли не вплотную приложила свои ручки к моей груди, из-за чего обращение в пыль моих рук прекратилось, а боль, которую я испытывал, стала вдвое слабее. Посмотрев на офис, увидел, что она закусила нижнюю губу, а из левого глаза потекла слезинка. Что произошло, я понять не успел, так как мое сознание начало падать во тьму и я отключился. Очнулся я от того, что кто-то перебирал мои волосы. Разлепив веки, увидел потолок холла и кучу всяких окон. Попытка сжать и разжать кулаки, к счастью, увенчалась успехом. «Ты проснулся», — раздался голос чуть дальше моей головы. Немного наклонив голову назад, увидел уставшую моську офис. «Почему уставшую?» «Ну, как сказать, тени под глазами, да и общая бледность как бы намекают». «Да», — сипло ответил я. «КХМ, сколько я проспал?» «4 часа 47 минут», — ответила офис, а у меня закралось подозрение, что она либо считала, либо следила за часами. «Понятно», — вздохнул я и перевел взгляд на окна, так как они, думаю, скажут о том, что произошло, больше, чем офис. Так, непонятная куча окон типа. Ошибка 32. В топку, все равно нифига не понятно. А вот остальные окна, уже более интересные. Одно из которых похоже на тот самый лог, который появился, когда я получил сущность Биджу. Ага, в нем перечислены изменения, которые со мной произошли. Если проще, то изменилась структура кожи, став гораздо прочнее, чем раньше, не как чешуя дракона, конечно, но и не намного от этого отстает. Стали крепче кости, мышцы стали еще тоньше и плотнее, но при этом не потеряли в прочности и эластичности. Что странно, статы у меня не увеличились вообще, как были до этого, так и остались, печально. Частично изменились органы, получив драконьи, так сказать, частицы. Ну, и как вишенка на торте, довольно сильно расширились магические каналы, а их самих стало несколько больше, чем раньше. Я даже ощущаю это, если раньше магические каналы можно было сравнить со второй кровеносной системой, то теперь это, можно сказать, многочисленные корни или ветки дерева. В общем, я стал крепче, немного живучее и могу пропускать гораздо больше маны за раз, чем раньше. Что же до остальных окон? Они, как по мне, еще интереснее, особенно вот это. Сущность. Дракон. Пассивный уровень. Макс. Увеличивает силу и эффективность магии. Вид дракона. Черный. Тип. Божественный. Дарует вечную жизнь. Феноменальную память. Увеличивается отношение здоровья к единице выносливости на 150. Увеличивается отношение маны к единице интеллекта на 150. Уменьшает получаемый физический и магический урон на 75%. Уменьшает затраты маны на заклинания на 50%. Снимает языковой барьер. Аспект. Пустота. Дарует навыки. Благословение. Трансформация. Та ну нафиг. Что, серьезно? Я догадывался, что драконы те еще монстры, но чтобы настолько. ХММ, а это еще что за знак вопроса рядом с аспектом? Жму на него и ловлю нервный тик. Передо мной появилось маленькое окошечко, гласящее, что я теперь, якобы, аспект пустоты, что дает мне бесконечную ману и 3 каких-то навыка под знаками вопросов. Как-то отстраненно открываю окно статуса и ловлю еще один нервный тик. Имя. Рейдин Хёда. Уровень. 351. 93%. Титул. Чудовище. Раса. Курагицуне. Биджу Ангел Демон Дракон. Класс. Маг. Специализация. Некромантия. Профессия. Артефактор. Профессия 2. Алхимик. Профессия 3. Чародей. ХП. 2 259 210. 2 259 210. МП. СП. 13 243 010. 13 243 010. Сила. 11 218. Ловкость. 10 122. Выносливость. 11 296. Интеллект. 10 432. Плюс 702. Дух. 4423, плюс 702, удача, 433, очков статистики, 0, мда, не ожидал, немного живучее стал, да, что-то мне дурно становится от мыслей, насколько же сильна офис на самом деле, не говоря уже о великом красном, который, по словам той же офис, сильнее нее, хотя, опять же непонятно, как можно быть сильнее существа, у которого во владении бесконечная мана, она же его, по идее, чистой маной задавить может. Странно. Офис Чан, как-то елейно начал я. Объясни-ка мне, как это великий красный может быть сильнее тебя. Мечты. Немного странным тоном ответила она, и судя по ощущениям в моих волосах, на мгновение сжала ручку в кулачок. Она может обратить их в реальность. Ну, это я и так знаю, но это как-то не отвечает на вопрос. Задумчиво сказал я, и осознав ее слова до конца, непроизвольно приложил обе руки к лицу. Да что не так с этим миром? Кто еще? Сазикс или Райзер будут девушками? Хотя, не, последние вряд ли, так как тогда канон уже машет ручкой. Стоп, допустим, здесь Райзер девушка, но тогда кто мешает выдать Риас за того же брата Райзера? Очередной фейспалм, надеюсь, канон все же будет соблюден, а то если нет, от моего послезнания смысла не остается практически никакого. Она мечтала стать неуязвимой. Меж тем ответила офис, и ее мечта воплотилась в реальность, но из-за неправильного представления мечты, она получила не совсем то, что хотела. Ее тело стало практически невосприимчивым к любым воздействиям извне, но, Когда началось формирование защиты разума, она замкнулась. Ее сознание было ей же самой и заблокировано. То, что сейчас является великим красным, не более, чем тело, управляемое инстинктами и отголосками заблокированного сознания. Епучий случай. У меня просто нет слов. Я, конечно, догадывался, что с великим красным что-то не так, но чтобы настолько. Понятно, вздохнул я. А почему ты хочешь убить ее? Я обещала, ответила она, смотря в никуда. Обещала, что если что-то произойдет и она не будет контролировать себя, я должна буду или помочь ей, если это возможно, или убить. Помочь ей я не могу, осталось только убить. Так вся эта история с тишиной, выдумка, усмехнувшись, спросил я. Да, слегка улыбнулась она, так проще, как для меня, так и для остальных. Ясно, ответил я и, уловив одну мысль, спросил. Офис Чан, а эта блокировка, она магического типа? Да, ответила она и вопросительно посмотрела на меня. А у меня возникла мысль попробовать снять этот блок с помощью очищения. ХММ, если так, то, думаю, можно попробовать снять с красной этот блок сознания, ответил я, обдумывая идею, и все больше соглашаясь с ней. Посмотрев на офис, увидел несколько удивленную моську. Что, ты и правда можешь снять блок? Спросила она. ХММ, ну, в теории, да, как будет на практике не знаю, пожал я плечами. Тогда, когда я найду ее, попробуешь? Спросила офис. Без проблем, ответил я, и перешел в положение сидя. А теперь иди спать, ты явно устала. Хорошо, кивнула она, и скачком переместилась, судя по ауре, в свою комнату. Мда, ну и история. Вздохнув, перевел взгляд на оставшиеся окна, коих всего три. Первое. Благословение, активный уровень. Макс. Позволяет благословить существо, тем самым повысив различные показатели. В случае благословения, на душе благословленного появляется частица вашей силы. Довольно занятный и несколько непонятный навык. Если верить знаниям, он позволяет благословить существо, тем самым повысив его какие-либо характеристики. Будь то физические характеристики типа силы, ловкости и выносливости, или дополнительные, типа удачи и сродства с чем-либо. По какому принципу происходит это усиление, черт его знает, но, больше всего меня печалит невозможность повесить это благословение на себя, что, в общем-то, с одной стороны, логично, а с другой, в общем, довольно полезный навык, если нужно сделать кого-то сильнее мгновенно, идеально подойдет для усиления моей семьи, осталось только обкатать. Что же до знаний, как использовать? Тут все вроде как понятно. Активирую навык, выбираю цель, передо мной появляется маленькое окно, в котором мне нужно из списка выбрать те показатели, которые нужно повысить, ну и чем выше показатели, тем больше на благословение нужно маны. Чит? Не в этом случае. Тут есть два ограничения. Первое, нельзя повысить физические и энергетические показатели более, чем вдвое. Нет, вообще, можно, вот только с завышением существо долго не проживет, его тело, от переизбытка силы, начнет попросту саморазрушаться, не сразу, конечно, попрыгать он успеет, но и недолго. Второе, нельзя просто так взять и дать сродство, к примеру, с драконами. Если существо вообще не имеет сродства с чем или кем-либо, а я это сродство дам, существо может попросту склеить ласты. Хотя тут не особо понятно, но знания, с какой-то точки зрения, говорят именно об этом. В общем, нужно проверять и еще раз проверять. Второй навык – это трансформация, которая у меня уже есть. Если проще, то этот полученный мной навык попросту дополнил уже существующий, т.е. добавил мне возможность трансформироваться в дракона, внешность которого, думаю, мне предстоит настроить. Ну а третье окно говорит о том, что описание повышающего механизма и его составляющих изменилось. Если проще, то надписи наподобие «Красной императрицы драконов» изменились на «Черного дракона пустоты», что наводит на мысль, что теперь повышающий механизм стал полностью частью меня. Закрыв все окна и блаженно потянувшись, решаю не откладывать и настроить драконью форму сейчас, а посему встаю с дивана и скачком перемещаюсь на один из полигонов. Глубоко вздохнув, активирую трансформацию в дракона и, передо мной, как всегда, появляется пресловутый редактор внешности. Так и думал. Жму «Загрузить» из памяти и передо мной появляется список с изображениями драконов, которых я когда-либо видел. Присев на землю, я стал листать немаленький список и думать, какую бы внешность мне выбрать. В ходе мозгового штурма была выбрана внешность измененного живого Нилториона. В каком смысле, измененного? Ну, тут все просто. В прошлой, пусть будет жизни, я видел один арт, на котором, собственно, и был изображен этот измененный Нилторион. Огромное тело, черная чешуя, огромные крылья с темно-красными перепонками, мощные хвосты и металлические атрибуты. Что за атрибуты? Ау, тут все довольно просто. На кончике хвоста расположилось обоюдоострое лезвие, похожее на кинжал. Вдоль позвоночника, начиная от того же кончика хвоста и заканчивая началом головы, идет своеобразное металлическое сегментное покрытие, защищающие как позвоночник, так и основание ребер. Ну и такие же металлические вставки есть на крыльях. Полубраслеты защищают основание накрыльного когтя, а металлические покрытия, похожие на лезвие, защищают последнюю кость крыла. Жму «Загрузить», и передо мной в окне появляется этот красавец. Недолго думая, увеличиваю размеры втрое и восстанавливаю местами порванные перепонки. В итоге получается огромный, 812 метров в длину, 192 метра в холке и с размахом крыльев 735 метров, дракон. Убедившись, что все нормально, жму готово и ловлю довольно жесткий облом. Внимание! Для формирования тела необходимо органика. 1811296 тонн, металл 342448 тонн. Приплыли, как говорится. Впрочем, ожидаемо, когда-нибудь пустота должна была показать мне кукиш. Она и так дала мне многое. Очень многое. Откинувшись на спину, благо, вокруг трава, я улыбнулся и как-то бездумно стал разглядывать небо, мысленно благодаря пустоту за все, что она мне дала и что для меня сделала. В это же время, неизвестно где, на белоснежном светящемся троне, подперев голову правой рукой, сидела девушка с гривой длинных черных волос, лица которой не было видно. Неожиданно на правой щеке девушки появилась дорожка слез. «Глупыш», очень красивым и приятным голосом, в котором чувствовалась грусть, произнесла девушка. «Тебе ни за что меня благодарить», девушка грустно улыбнулась и вытерла дорожку слез рукой. «Это меньшее, что я могу для тебя сделать, ведь ты снова с ГГ, ХММ, странно», пробормотал я, вытирая выступившую дорожку слез от левого глаза. В глаз что-то попало, вздохнув, стал обдумывать, где мне найти столько органики и металла. Ну, металлу еще ладно, его в мире навалом, где-нибудь да наберу. А вот с органикой проблема, где мне ее столько взять? Хотя, как вариант, в подземельях, вот только нужно понять, каким образом она будет засчитываться. Надеюсь, достаточно будет просто убить, а то если нужно будет съесть. БРР, нафиг. Вздохнув, я поднялся на ноги и направился в сторону замка. Когда я подошел к замку, у меня возникла мысль позвать нежить в качестве охраны. Нет, ну а что, замок и без охраны, это не дело. Ведомый бзиком, подхожу к главному входу и призываю двух темных рыцарей. По магическим каналам пробегает мана, а передо мной из вспышки тьмы появляются два темных рыцаря. Посмотрев на лог, отметил, что на призыв и материализацию потратилась только половина маны от номинальной. Жесткая, однако, сущность у драконов. Покачав головой, приказал рыцарям охранять вход, слушаться офис, задержать незваных гостей или уничтожить, если нападут, ну, и сообщить мне, если появятся гости. Приняв ЦУ, рыцари, встав по бокам от входа, вонзили двуручные мечи перед собой и, положив на них руки, застыли словно статуи. Стоп, да ну нафиг, захожу в холл, представляю еще двух рыцарей с двуручными мечами и призываю. Вспышка тьмы и появилось два рыцаря с двуручными мечами. Понятненько, значит, я могу мысленно управлять тем, как будет экипирована нежить. Занятно. Спустя час, фух, наконец-то все, вздохнул я, закончив с расстановкой нежити по замку. Надеюсь, я не перестарался, воткнув темных рыцарей чуть ли не во все ниши замка. Хотя нет, нормально, зато стрелков относительно немного, всего-то по десятку на башню и по 30 на каждую стену. Кивнув своим мыслям, я ощутил тепло в груди. Одна моя детская мечта, расставить стражу в замке, исполнилась. Да, не думал, что я все еще мечтаю о чем-то подобном. Дойдя до холла, я бухнулся на диван и задумался об изменениях. Да, мана у меня теперь бесконечна, что открывает огромные перспективы, но в то же время, есть и ограничения, которые я заметил, когда разом призвал 30 стрелков, а это 3 миллиона маны махом. У меня до сих пор осталась такая штука, как пропускная способность маны, и, думается мне, ограничена она показателем маны. Если бы у той были значения от множителя интеллекта, а это, 2 с лишним миллиона. К чему я, собственно, веду, если я использую больше маны за раз, чем могу пропустить, то это повреждает мои магические каналы. А это, скажу я вам, очень неприятно, да и больно, в зависимости от количества повреждений. В общем, нужно качать интеллект, хотя, он и так, сам по себе, качается. Когда я пропускаю через тело большие объемы маны и вообще колдую, пусть и медленно, но качается. Далее, регенерация. Она, вообще, практически, сдулась. Если раньше, к примеру, оторванная рука отрастала максимум секунд за 15, то теперь, я даже не знаю, разница между регенерацией и ХП стала просто огромной. Теперь, если так прикинуть, рука будет отрастать аж минуту, что, во время серьезного боя, непозволительно долго. Нужно срочно что-то делать, да и эту хрень с жизненно важными органами тоже нужно решать. Думай, голова, у кого самая быстрая регенерация и кому плевать на жизненно важные органы. А, точно, фениксы. Как я о них забыть умудрился, да и недавно ведь Райзер упоминал. В общем, мда, походу, придется в ближайшее время наведаться в ад. Что еще? ХММ, точно, нужно проверить прочность тела, а то если она осталась такой же, как и раньше, будет очень грустно. Недолго думая, достаю из инвентаря самый обычный кухонный нож, провожу лезвием по ладони и, никакого эффекта, недоуменно моргнув, попробовал порезать еще раз, и опять ничего, словно бы я обычной железкой по руке провожу. Почесав затылок, достал из инвентаря мономолекулярную вилку, провел ей по ладони и, есть контакт, хотя какой-то слабый, кожа в месте контакта с зубцами покраснела, но кровь не проступила. Немного надавив на кожу, я таки пустил кровь. Приподняв вилку, стал наблюдать за процессом регенерации, который меня несколько удивил. Ранки также, как и раньше, чуть ли не мгновенно затянулись. Странно. Переведя взгляд на лог, я невольно крякнул. Какого лешего тут происходит? ХП вообще не потратилось. Как-то отстраненно вновь опускаю вилку к ладони, но на этот раз надавливая гораздо сильнее. Вилка, с какой-то словно бы неохотой, погружается в руку, а в окне лога все равно пусто. Система, после тех странных ошибок, сбоит, что ли? Вздохнув, убираю нож и вилку обратно в инвентарь, и достаю оттуда кипу досье. Прокрутив в голове все досье, я поочередно стал создавать клонов, давая каждому по досье. Получив досье, клон пробегается по нему взглядом и с помощью скачка переносится к местоположению цели. Раздав все досье, я задумался, что бы еще сделать. И идея пришла, создать клонов и отправить их во все самые большие библиотеки мира, с целью изучения различных направлений. Думаю, в будущем мне это пригодится. Но для начала, нужно задать своеобразное ЦУ. Так, во-первых, использовать Хинге, тут вообще без вариантов. Во-вторых, использовать стелс, чтобы на клонов не обращали внимания, мало ли что. Кстати о стелсе, эта способность каким-то образом воздействует не только на обычных живых существ, но и на механизмы типа камер. Как такое может быть, я вообще не в курсе, но это факт. В-третьих, на месте создать еще клонов, дабы изучение продвигалось быстрее. Ну и в-четвертых, развеиваться по очереди, а не то, чую, мой мозг не переживет. Глубоко вздохнув, начинаю поочередно создавать клонов, направляя в разные библиотеки мира. Закончив с отправкой, решаю проведать офис и двигать домой, так как заняться больше попросту нечем, да и в голову ничего путного не приходит. Поднявшись с дивана и блаженно потянувшись, направился к комнате офис. Дойдя до комнаты, я аккуратно приоткрыл дверь и заглянул вовнутрь. Посреди довольно большой комнаты, погруженной в полумрак, зарывшись в подушки разных форм и размеров, спала она, сильнейшее, по моему мнению, существо этого мира. Убедившись, что все в порядке, я прикрыл дверь и с помощью скачка переместился вглубь парка, откуда, собственно, и направился домой. 4 дня спустя. ХММ, а фениксы-то неплохо устроились. Пробормотал я, глядя на довольно внушительный замок в готическом стиле. До замка офис, конечно, не дотягивает, но тоже не маленький. Интересно, как у них с обороноспособностью. Пов какого-то демона. Эха, как же надоедает каждый день стоять на этой гребаной стене и ждать невесть чего. И черт меня дернул пойти к фениксам, самый лучший клан демонов, самый влиятельный, говорили они, тьфу, и растереть. Кучка снобов. Единственная отдушина – это ревельчан и Рейна сама. Островки спокойствия и единственные, из кого не прет снобизмом. Эха, уволиться, что ли? И так уже сотню лет служу. Да, пожалуй, так и поступлю. ХММ, показалось? Спросил я сам себя, на мгновение заметив в лесу перед замком красную вспышку. Вот еще одна причина снобизма фениксов. Какой идиот решил построить замок именно здесь? Да, тут красиво, спору нет, но, с точки обороноспособности это место убого. Назад не отступишь, там огромная скалистая горная цепь, а спереди пышный огромный лес, в котором можно без проблем спрятаться перед штурмом для неожиданной атаки. Променяли защищенность на красоту, снобы. Кап-кап, дождь, спросил я сам себя, а в следующий миг с неба полил очень сильный ливень, довольно сильно снижая обзор. Удивившись такой резкой смене погоды, я поднял взгляд на небо и застыл. Пару минут назад девственно чистое небо, теперь было затянуто даже не свинцовыми, а абсолютно черными облаками, уходящими куда-то за горизонт. Тут мое внимание привлек странный хруст, слышимый даже сквозь шум ливня. Посмотрев в сторону леса, откуда и доносились звуки, я опять застыл. Из леса исходил довольно густой туман, накрывающий опушку, но почти не выходящий на поляну между лесом и замком. Вглядевшись в туман, я увидел странные приближающиеся едва различимые пары синих огоньков. По спине пробежал холодок и я, не думая, стал дергать магический колокол, звон которого сообщает о нападении. И вовремя из тумана на поляну стали выходить скелеты. Протерев глаза, я еще раз взглянул на них, не исчезли. Проглотив вставший в горле ком, я зазвонил еще сильнее. «Какого черта ты бьешь тревогу?» – прорычал появившийся во вспышке пламени Райзер с накинутым плащом. Я, ничего говоря, указал на бредущих к замку скелетов, количество которых уже перевалило за сотню, а то и две. Посмотрев, куда я указываю, он сначала застыл, пытаясь переварить то, что увидел, а после, как и я, протер глаза. Тем временем на стены стали выбегать другие стражи, также впадая в ступор при виде врага. «Огонь! Что встали?» — крикнул Райзер и подал пример, запустив в кучку скелетов довольно большой огненный шар. Долетев до скелетов, шар взорвался, уничтожив часть скелетов, а часть просто разметав в разные стороны. Те скелеты, что уцелели после взрыва, вновь поднялись на ноги и продолжили двигаться к замку. Тем не менее, все, кто находился на стенах, дали чуть ли не синхронный залп копьями тьмы и огненными шарами, довольно быстро уничтожая бредущих вперед скелетов. Вот один из скелетов подошел к стене и просто встал. У большинства опытных демонов, что заметили это, возникла мысль, что их проверяют. И только из-за каких-то хлипких скелетов ты поднял общую тревогу, рыкнув, спросил Райзер, как только был уничтожен последний скелет. Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть и скрипнуть зубами. Та, договорить Райзеру не дала впившаяся ему в щеку самая обычная стрела, которая, впрочем, сгорела почти сразу же. Переведя взгляд на опушку леса, мы увидели очередную кучу скелетов, отличающихся от прошлых наличием оружия и брони. Вот скелеты с луками натягивают тетиву и почти сразу же запускают в полет десятки стрел. Меткие, отметил я, укрываясь за зубцами и замечая, как одному незнакомому мне демону, стоявшему дальше по стене, прилетело в глаз, мгновенно даря смерть. Впрочем, и этих скелетов уничтожили довольно быстро, хотя на этот раз с потерями. Райзер вновь хотел что-то сказать, но опять же не успел. «У-у-у-у!» — раздался странный вой из леса, одновременно передвигаясь на руках и ногах, выбежали странные скелеты, на которых до сих пор виднелось мясо. «У-у-у-у!» — очередной вой и странные скелеты на довольно большой скорости рванули в сторону стен замка. Чем ближе скелеты приближались к стенам, тем четче становились слышны их вопли. «Я хотеть кушать, моя страшный, я кушать мертвых людей». От их реплик стало не по себе даже такому снобу, как Райзер, и это еще что. Эти скелеты до сих пор непрерывно выбегали из леса, сопровождая это воем. «Человеки, кушать!» Прогудел добежавший до стены скелет и стал пытаться залезть на нее, что у него не очень-то получалось. «Лесенка, строить!» Прогудел еще один подбежавший скелет. «Нужно, больше, дерево!» Прогудел еще один, подбежав к эти двум. «Кости, лесенка, кости!» Ответил второй, и все трое ломанулись к центру поляны, где стали, из костей своих собратьев, собирать лесенку. Заметив это, большинство демонов накрыло место стройки заклинаниями, уничтожая скелетов. Тут я заметил, что из леса больше никто не выбегает, что говорит о том, что больше их не станет, наверное. Кинув копье тьмы в подбежавшего к стене скелета, я понял, что мои силы на исходе. Слишком много копий я метнул. Вдруг в лесу раздался странный хлюпающий звук и на поляну вышли. Они, огромные, не меньше 3 метров ростом, 3 руки, изуродованные наложенными швами, гиганты с дырой в области живота, в которой видны ребра и из которой частично вываливаются кишки. «Я сегодня не такой, как вчера», — прогудел один из 20 этих гигантов, словно танк надвигаясь на стену. «А я еще живой, я розовый и теплый», — как-то радостно сказал другой. «Вот только он нифига не розовый, а какой-то темно-синий, тепло», — прогудел еще один, когда по нему зарядили парочкой огненных шаров, а ему хоть бы хны. «Люблю тепло». Большинство демонов, поняв, что на огонь им плевать, взлетело в небо и, подлетев к ним поближе, начало метать копья тьмы, которые вполне себе наносили повреждения этим тварям. Но враги, походу, только этого и ждали. Из леса, вслед за этими гигантами, выползли странные антропоморфные 2-метровые пауки, между пальцами которых летали какие-то круглые шарики. «Сейчас вам будет немного больно», — сказал один из пауков, и все пауки, подняв головы, посмотрели на демонов и, раздвинув жвала, выплюнули странную желтую нить, которая, очень быстро настигнув парящих в небе демонов, спеленала их, из-за чего они кулем рухнули вниз, к странным скелетам и гигантам. «Сейчас поем и сразу стану милым», — прогудел какой-то гигант, подойдя к одному из пойманных демонов, и, взмахнув рукой, в которой был довольно большой тесак, располовинил тело. «Я хотеть кушать, моя кушать свежие мозги». Подбежали к трупу демона-скелета и начали его в прямом смысле разрывать на части, периодически закидывая себе в пасти куски мяса. Переведя взгляд на Райзера, я почувствовал удовлетворение, увидев у него на лице бледности гримасу омерзения. Что, Сноб, никогда не видел такой жестокости. А вот мы, обычные демоны, видели, а порой и не такое. Вздохнув, я метнул очередное копье тьмы в одного из скелетов. Смысла кидать копья в гигантов я не вижу, так как сил у меня осталось очень мало, на 2-3 копья, да и вряд ли я нанесу хоть какой-то существенный урон. Спустя пару секунд Райзер Отмир, щелкнув пальцами, призвал свой персональный гарем. И что они в нем нашли? Сноб на Снобе и Снобом погоняет. Тьфу. Увидев поле боя и противников, девушки разом побледнели, а когда увидели процесс поедания, то и вовсе позеленели, не удержав в себе завтрак. Ну хоть не на стену стошнило, и на том спасибо. Так, слушай мне. Начал было Райзер, но его опять прервали. Походу, кто-то специально не дает ему закончить речь. Из леса пришла волна странного холода, а в самом лесу, буквально мгновение спустя, появился источник просто ненормальной мощи, который двигался в нашу сторону. Все поле боя словно застыло в ожидании выхода владельца этой мощи, от которой у меня мурашки по коже бегали. И вот, спустя буквально минуту, из леса вышел, пролевитировал он. «Пэа, напомню, ГГ может, загрузить из памяти любую нежить, которую когда-либо где-либо видел, и придать ей любой вид, если, конечно, внешность подходит под вид нежити. Главное перед призывом точно ее представить. Огромный, не меньше гигантов, парящий над землей скелет какого-то неизвестного существа. 4 рога, растущих из лба и щек, горящие синим огнем глаза и рот, усеянный острыми зубами. Странная броня, закрывающая плечи и грудь со спиной, но открывающая вид на ребра. Огромные, под стать телу, руки, заканчивающиеся массивными когтями, вокруг которых витает голубоватый дымок. Цепи на поясе и странная нижняя часть одежды, похожая на местами разрезанную длинную юбку, концы которой то немного поднимаются, то опускаются к земле. Вот существо зависло в нескольких метрах от леса, осмотрело поле боя и полетело дальше, приближаясь к стене. «Оха, старые мои кости!» — произнес этот новый гигант, зависнув посреди поляны, и, как-то лениво махнув правой рукой, послал мгновенно появившиеся в воздухе громадные ледяные шипы в стену. При контакте со стеной шипы, что странно, не взрывались, а словно жидкость растекались по стене и мгновенно застывали. Но это ладно, больше всего меня ошарашила температура льда. Я, сидя в 10 метрах от этого своеобразного ледяного покрытия, ощущал просто жуткий холод. Тут я заметил, что оставшиеся гиганты резко побросали поедание и направились к местам, куда ударили ледяные копья. Существо, тем временем, сложила свои руки на груди и стала просто наблюдать. Почуяв неладное, я, как и все остальные, стал атаковать гигантов, пытаясь остановить их. Райзер, приказав своим фигурам атаковать, накрыл одного из гигантов огненным валом, на который гигант, впрочем, внимания не обратил, хотя жареным мясом запахло. Вот все гиганты подошли к замороженным стенам, и чуть ли не синхронно произнеся «крушить, ломать», нанесли по льду удары всеми своими конечностями. Лед, издав странный скрип, стал трескаться, а в следующий миг и вовсе рассыпался, обратившись в труху, образуя сквозные дыры в стене. От всего действа все, кто были, как на стенах, так и за стенами, застыли, словно статуи. Тут я заметил, что существо развело руки в разные стороны и произнеся «Восстаньте вновь», сделало то, что подорвало боевой дух всех защитников. Останки скелетов и гигантов, которых уничтожили ранее, покрылись странной голубоватой дымкой и стали подниматься, попутно восстанавливая полученные ранее повреждения. «О, я снова тут», — произнес один из гигантов. «У-у-у-у», — взревели восстановившиеся скелеты с мясом на телах. «В атаку», — произнесло существо, и вся нежить двинулась к дырам в стене. «Это конец, их слишком много, силы на исходе, все это понимают, но сдаваться никто не собирается, почти никто». Несколько демонов, побросав оружие, расправили крылья и рванули в сторону гор, что явно не понравилось существу. Заметив их действия, оно издало странный звук и уже быстрее махнув правой рукой, отправило в них небольшие ледяные шипы, которые, обратившись в смазанные голубоватые блики, мгновенно настигли демонов и пронзили их сердца. Как только демоны-предатели рухнули на землю, существо вновь развело руки в стороны и произнеся «Жизнь вне жизни, восстаньте, братья!» оживило всех, кто погиб. Тела как предателей, так и тех, кто умер на стенах, окутались голубоватой дымкой и стали очень быстро изменяться. Волосы становились белоснежными, кожа становилась или более бледной, или темно-синей, словно при обморожении, увеличивалась мускулатура вместе с ростом. Как только изменения прекратились, некогда мертвые стали подниматься, открывая зрителям безэмоциональные, под цвет кожи, лица и светящиеся странным синим цветом глаза. Вдруг ожившие странно дернулись и в рукопашную атаковали ближайших к ним демонов, отбирая у них оружие. «Э-а, я изменил особенность личей». Осознав, кто они и что из себя представляют, теперь они могут поднимать любую нежить, которую может поднять ГГ, если маны хватит, но они не могут, как ГГ, поднимать ее без трупов. Отобрав оружие у нерасторопных демонов, ожившие принялись довольно шустро сокращать нашу численность. И, что странно, отобранным оружием они владели куда как лучше их бывших владельцев. «Сдавайтесь, и никто не пострадает больше», — разнесся голос существа по округе. «Это что сейчас, насмешка была, и что будет дальше? Что будет, если мы сдадимся?» Выкрикнув, спросил кто-то, а все мертвые остановились. «Ох, все очень просто», вновь издав странный звук, начало существо. «Нам, всего лишь, нужен один из представителей клана Феникс». «Ну так мы все из клана Феникс», раздался уже другой голос. «Нет-нет, не сочтите за грубость, вы всего лишь обычные демоны, нам же нужен настоящий Феникс, тот, кто имеет сродство с огнем и может восстанавливать даже смертельные раны», ответило существо, слегка покачав головой. Тут все взгляды на мгновение скрестились сначала на Риевельчан, стоящий за фигурами Райзера, а после сразу были переведены на него самого, отчего тот резко побледнел. «И что дальше? Ну, дадим мы вам Феникса, что с ним будет дальше?» — заикаясь, спросил Райзер. А все, кому не нравился Райзер, старались подавить ухмылки. Видеть такого Райзера было очень приятно. «Ох, все просто, я провожу представителя вашего клана к нашему господину. Он возьмет кое-что у представителя, а после отпустит». «Так он сказал, а своих слов он не нарушает», — произнесло существо. «А у меня по спине пробежал холодный пот. Это что за монстр их господин, если под ним ходит такое существо?» Вдруг я, хотя не только я, заметил вспышку огня, а в следующий миг со стены слетело. «Риевельчан, Риевель», — недоуменно произнес Райзер. «Все в порядке, братик, я схожу с ним», — как-то неуверенно жалобно ответила Риевель и, подрагивая, направилась к существу. «Ао, храбрая юная леди», — слегка поклонилась существо подходящей Риевель. «Господи, ай, да он же как минимум 5 метров ростом. Если сравнивать с маленькой фигуркой Риевель, он и вовсе кажется великаном». «Прошу, не бойтесь, вам ничего не угрожает. Следуйте за мной», — произнес он и полетел в сторону леса. Ривель, неуверенно кивнув, пошла за ним. «Пов какого-то демона. Конец. Пов Ривель Феникс. Смотрите под ноги, юная леди. В лесу очень плохо видно, не запнитесь о корни, или еще обо что-нибудь», — произнес этот летающий скелет, когда мы подошли к лесу. «Ха, хорошо», — сказала я и кивнула. «А, кто вы? Что вам нужно от нас?» — отважилась спросить я, на что заработала хрипловатый смех и странный ответ. «Мы нежить. А вот что касается того, что нам от вас нужно, на этот вопрос вам ответит господин». «Понятно», — ответила я и стала пытаться увидеть сквозь туман. «Лучше бы я этого не делала. Между деревьями то и дело мелькали тени, а порой попадались и вовсе громадные едва различимые силуэты странных существ, словно бы испускающих этот самый туман. Спустя пару минут пути мы вышли на небольшую полянку, которую, что странно, не накрывал этот туман. В центре этой поляны на поваленном дереве сидел черноволосый парень, с виду, лет 20-25, который, задумчиво глядя перед собой, гладил какого-то миниатюрного дракона. «Господин, я привел представителя клана Феникс», — произнес летающий скелет. «А?» Парень вернулся в реальность и поднял на нас взгляд голубых глаз без зрачка. «Да, спасибо, подожди у входа в лес, слушаю и повинуюсь», — произнес скелет и полетел ко входу в лес. Ривель Феникс, значит». «Признаться, я удивлен», — произнес парень, немного приподняв бровь. «Я думал, что приведут твоего братца, который довольно успешно уничтожал нежить. Видимо, я пропустил твое появление на поле боя. Ну да ладно, думаю, у тебя есть вопросы. В качестве награды, за то, что пришла сюда и не сбежала, я отвечу на них, если смогу». «Спрашивай, зачем вы все это устроили, что вам нужно от моего клана?» — протараторила я, опустив вопрос о том, откуда он знает мое имя. «Зачем я напал на вас? Зачем убил нескольких демонов?» «Ну, честно сказать, я не хотел никого убивать, я просто хотел узнать, насколько сильны демоны и какая нежить будет эффективна против вас. Как оказалось, вы довольно слабы, что и привело к смертям. Вы без проблем можете одолеть низшую нежить, но уже со средней нежитью у вас возникают проблемы, из-за чего я, собственно, и прекратил свой эксперимент, не став отправлять на вас высшую нежить, которая, как мне кажется, просто стерла бы вас в порошок. Как пример, этот летающий скелет, представитель высшей нежити, но у него не было приказа, скажем так, атаковать вас напрямую. Что же до того, что мне нужно от вашего клана? Скажем так, моему нанимателю нужна ваша регенерация. Я мог бы добыть ее сразу же, даже не ставя вас в известность, но так уж совпало, что мне нужна была проверка нежити, вот я и совместил полезное с выполнением задания. В общем, если бы не заказ, я бы сейчас атаковал какой-нибудь другой клан. Как говорится, ничего лично, просто бизнес», — ответил он, чем заставил меня замереть, переваривая услышанное. То есть нужна наша регенерация?» — не поняла я. «Ну, тут все просто. Мой наниматель дал мне одно очень занимательное колечко», — сказал он, показывая надетое на указательном пальце довольно красивое кольцо серебряного цвета с небольшим инкрустированным синим камушком. «Оно позволяет, неведомым мне образом, скопировать ту или иную способность, а после передать ее пользователю. Вот с его-то помощью я и скопирую вашу способность к регенерации». «А она у меня после копирования не пропадет?» — спросила я, напряженно глядя на кольцо. «Нет, конечно, копирование, оно на то и копирование, что берет за основу одно и создает его точную копию. К тому же, как мне сказал наниматель, побочных эффектов нет, а этот наниматель врать не будет, ручаюсь», — ответил он, чем одновременно немного меня успокоил и одновременно заставил насторожиться еще сильнее. Ведь если такие кольца пойдут на поток, не только наша регенерация станет общедоступной, но и другие уникальные способности. Начало было я, но не смогла нормально сформулировать вопрос. «Я знаю, о чем ты думаешь», — немного улыбнувшись, сказал он. «Не волнуйся, такое кольцо сделать гораздо сложнее, чем не самый слабый священный механизм. Да и само кольцо одноразовое. Копирование, передача и все. В общем, не стоит волноваться о том, о чем ты подумала. Если наниматель и передаст вашу способность к регенерации, то только близким людям, левым он не даст ничего, такое уж он существо». «Понятно», — облегченно вздохнула, каким-то образом почувствовав, что он говорит правду. Что мне нужно делать для передачи? Ау, ничего особенного. Сейчас я активирую кольцо, моя рука покроется черным дымом и ты должна будешь просто коснуться ее. Просто, не правда ли? Как-то иронично сказал он и активировал кольцо. Рука, на которой было надето кольцо, как он и сказал, покрылась густым черным дымом, который обволакивал руку, словно пламя. Посмотрев на его лицо, я увидела легкую улыбку и довольно большое количество странных аксессуаров. Кстати, прежде, чем коснешься, ты знаешь, как называется эта ваша регенерация? Вдруг спросил он, когда я потянулась к его руке. А, если я правильно помню, то в книге было написано что-то вроде мгновенной регенерации или восстановления Феникса. Задумчиво ответила, пытаясь вспомнить то, о чем читала пару дней назад. Мда, кто бы сомневался, сказал он и сам на мгновение коснулся моей руки. Вздрогнув от неожиданности, я с удивлением отметила, что кольцо засветилось белым светом и исчезло. Вот же ж, приложив руку к лицу, пробормотал он. Решил так показать, что я близкий тебе человек. А, но, что-то не так, спросила я. А, нет-нет, все в порядке, просто, мой наниматель настроил кольцо так, что при копировании сразу же произойдет и передача. В общем, как итог, теперь у меня есть ваша регенерация, вдохнул он. Но это же хорошо, спросила я, не понимая причины его недовольства. Хорошо-то хорошо, да вот только это значит, что наниматель только что ввел меня в круг близких ему людей, и мне придется за это ему чем-то отплатить. Не люблю оставаться в долгу. В общем, не обращай внимания, это мои тараканы, ответил он. Ладно, не стала заморачиваться я. Так, ладно, благодарю за сотрудничество, сейчас тебя проводят обратно к замку. И, если тебе не сложно, пусть информация о кольце и его свойствах останется между нами, не стоит будоражить мир чем-то подобным, сказал он. Хорошо, кивнула я, представляя, что может начаться, если узнают о таком кольце. Пусть мне всего 10 лет, но я отнюдь не маленькая и глупая, как считают остальные. По Фривиль Феникс, конец. Кел, будь добр, проводи юную мисс обратно и возвращайся, сказал я. Кел Тузаду этого мира, будет исполнено, ответил он. Прошу за мной, юная леди, не забывайте смотреть под ноги. Как только они скрылись в лесу, я приложил руки к лицу и тяжело вздохнул. Ну и денек сегодня. Черт меня дернул дать поднятому личу не только миллион маны и внешность Кел Тузада, так еще и имя ему дать то же самое. Никогда бы не подумал, что получу подобный навык. Имя – активный уровень. Макс МП. Вариативно. Позволяет даровать имя существу, ранее его не имевшему. Существо, получившее имя, также получает разум и свободу воли. В случае присвоения существующего сильного или великого имени, существо получает некоторые способности и особенности оригинального владельца имени, некоторые манеры поведения, часть талантов и привычек. Существо, получившее от вас имя, так или иначе будет привязано к вам. Чем сильнее существо и чем уникальнее, сильнее, величественнее имя, тем больше нужно маны для присвоения имени. Так неожиданно. Одно радует, от истинных владельцев того или иного имени существа получают лишь самый минимум манер поведения. Пример, без проблем, тот же Кел Тузад, поднятый мной. Единственное, что ему перепало от манер поведения оригинала, это некоторые фразы, общие движения, жестикуляция и тон интонация, голос. Все остальное у него, так сказать, свое. Если проще, то он больше похож на эдакого дворецкого, нежели на короля мертвых. Хотя, некоторые способности он у оригинала каким-то образом перенял. Взять ту же магию льда и иммунитет к огню, которых у него, до присвоения имени, не было. В общем, странный навык. Так, ладно, спектакль и роль странного наемника отыграны на ура. Не зря я заранее все продумал. Навык. Мгновенное восстановление Феникса. Пассивный уровень. Макс МП. Вариативно. Придает вашему телу свойство логи огня. Позволяет регенерировать любые физические повреждения. Дарует иммунитет к огню. Повышает болевой порог до максимума. Тело всегда поддерживает оптимальную температуру. Чем серьезнее повреждения, тем больше требуется маны на их восстановление. Скопирован. Странно, стал практически бессмертным, а ничего не ощущаю, ни радости, ни еще чего-нибудь. Почему практически? Убить можно кого угодно, это попросту факт. Я, конечно, сам не знаю, реально ли меня сейчас убить, но чисто логически я могу уже назвать как минимум три. Нет, два способа подавить эту регенерацию и убить меня. Первый вариант – пользователь сильной магии льда, типа Кила, может попросту заморозить меня и все. Второй вариант – сила разрушения, хотя тут я не уверен, так как если верить битве Буренки против Райзера, сила разрушения не причиняла Райзеру никакого вреда. Почему тогда спорно? Ну, это же Буренка, а не ее брат, который, на мой взгляд, довольно неплохо научился использовать эту силу разрушения. Накроет меня той сферой разрушения, которой он довольно быстро уничтожил Криусери и Асмодея, и все. Хотя, опять же, я не знаю, что произойдет в этом случае. У меня, в отличие от Асмодея, есть эта регенерация. В общем, спорно. Что за третий вариант был? Ну, была идея засунуть меня под воду, но она отпала быстро, так как я, если и не регенерацией ее испарю, то пламенем тьмы точно. Хм, тогда, может, и лед, в который меня могут заточить, попробовать пламенем тьмы испарить. Мда, идеи и теории хватает, а как будет на деле, черт его знает. Дождавшись возвращения Кила, я упокоил всю низшую и среднюю нежити вместе с высшей телепортировался на одну из обычно пустых тренировочных площадок бригады. За эти 4 дня произошло несколько событий, о которых, пожалуй, стоит упомянуть. Первое, замок пополнился новыми жителями и членами организации. К несчастью, не все кандидаты согласились и оправдали ожидания. Большинство из тех, кто не оправдали ожидания, были попросту мразями, часть из которых мои клоны убили на месте. Что, кстати, ответило на вопрос о сборе органики. Стоит убить любое органическое существо, как оно, если мне не нужно будет тело, обратиться в пепел, а счетчик необходимой органики уменьшится, в зависимости от веса тела. То же и с существами в подземельях, но, там, как бы сказать, органики получается как минимум вдвое меньше, чем с настоящего живого существа в реальном мире. Впрочем, та же ситуация и с металлом, стоит его коснуться и, если он мне не нужен, исчезает. Другая же часть неоправдавших ожиданий были до смешного слабы. И нет, я сужу не по себе, а по их навыкам и способностям как таковым. Нет, я не спорю, что в каких-то ситуациях их способности бы пригодились, но, в свете открывшейся правды, они бесполезны. Впрочем, набор в организацию, как таковой, по моему мнению, тоже стал бесполезным. Если я смогу снять блок с красной, то нужда в организации попросту отпадет. Интересно, что будет делать с организацией офис, если все получится. Что же до тех, кто не согласился? Большинство из них попросту не осознали перспектив вступления в организацию или не захотели куда-либо вступать. Ну а кто мы такие, чтобы их заставлять? Не хотят и ладно.